А почему не арестовал? Они были лучшими друзьями в кадетском корпусе. Ну что ж, как человек я его понимаю. Вы сами верите в это? Не очень. Сибиряк пьет. У алкоголика всякие видения могут быть. Неужели ничего на Бахтина нет? Ничего, Евгений Константинович. Дело с Пресненским пожаром он поднял лихо, что и говорить. Ровно в три Бахтин вошел в кабинет градоначальника. — Как градоначальник, — сказал Климович, — я благодарю вас за превосходно проведенное полицейское дознание. — Благодарю, ваше превосходительство. — Но, господин коллежский советник, вы забыли, что карающая рука должна быть приложена к умной голове. На вашем мундире французская награда. Это напомнило слова великого Наполеона. Искусство полиции заключается в том, что она не должна видеть того, чего не нужно видеть. Если бы Наполеон служил в сыскной полиции, ваше превосходительство, он думал бы иначе. Климович улыбнулся. Ваше превосходительство, вы недовольны работой сыскной полиции? Доволен. Но вдумайтесь в слова Наполеона. Вы имеете в виду Коншина? Вы догадливы. Я не отвечаю за газеты, но я добросовестно выполнил просьбу сенатора Белецкого оградить господина Коншина от сомнительных сотрудников. Вы получили такое указание? Климович встал. Так точно. В кабинете повисла тишина. Ну что ж, вы выполнили его в свойственной вам манере. Я не задерживаю вас больше, господин коллежский советник. Бахтин по старой юнкерской привычке сделал поворот кругом и вышел. На улице он закурил и засмеялся, вспомнив растерянное лицо генерала. На службу идти не хотелось, и он решил напиться, просто как городовой на Пасху. А куда пойти-то? И вдруг он вспомнил, что в двух шагах живет Наталья Вылетаева, а там и милый человек Дранков. Когда он подошел к дверям квартиры Вылетаевой, белым, кокетливым, с легкомысленной ручкой и блестящим рычажком звонка, то на секунду застеснялся. Действительно, кто он этим веселым людям, живущим в легкомысленном, почти карнавальном мире? И все-таки он надавил кнопку звонка. Гостеприимно распахнулась дверь. Потом пришли Женя Кузьмин, Миша Павлов и прелестная Маша. До глубокой ночи они пили, пели, спорили. Когда утром Бахтин выходил от Маши, то почувствовал странное облегчение, будто не было вовсе всех неприятных разговоров, и сложности ему эти показались мелкими и ненужными в сравнении с легким морозцем, ослепительным снегом и утренним солнцем, витающим над домами. Москва заново заставила его полюбить жизнь, переоценить прошедшее, выкинуть из памяти горькое и обидное. И это чувство внесло в его жизнь порядок и смысл. На углу Тверской он купил «Русское слово». Номер пах керосином и краской. На первой странице он увидел свой огромный портрет. С газетного листа на него глядел невеселый человек. Но это была старая фотография человека, не сумевшего победить в себе тоску. Бахтин хотел выкинуть газету в урну, но подумал, сложил ее аккуратно и спрятал в карман шинели. Перед самыми рождественскими каникулами маршалка и Бахтина вызвали на Тверскую, в дом московского губернатора. В зале собралось несколько высших чиновников, которым тоже подоспели награды. Бахтину вручили Станислава первой степени, а маршалку Владимира III. Московский губернатор, егермейстер высочайшего двора граф Муравьев удостоил сыщиков похвалой и пожал руки. Награждение это было настолько неожиданным для Бахтина, что он вышел из зала ошарашенный. Маршалк ждал орден. Он был ему положен по выслуге, но, тем не менее, тоже был несколько удивлен. В коридоре он остановил прикомандированного к губернатору коллежского советника Пенкина и пошептался с ним. На улице маршалк сказал Бахтину: «Счастлив твой бог, Саша! Представили тебя военные, а поддержал Кашко. Он представление отволок Белецкому, а тот в царскую канцелярию. Вот такие игры». Но уже на следующий день в Сокольниках на даче Бахтин с сыщиками брал известного налетчика Борьку Кота, ограбившего десяток богатых квартир и проломившего топором голову околоточному надзирателю. Борька отстреливался из Смита Вессона, снятого с трупа околоточного. У одного из его подельников был револьвер «Ле Фоше», у другого — охотничья двустволка. Они нанюхались кокаина и сдаваться не собирались. Бахтин вместе с Баулиным влезли в дом через кухонное окно, застрелили одного из налетчиков, а кота и его правую руку Семена лошадь повязали. Здесь же на даче обнаружили большую часть награбленного. А вывел их на кота новый агент Бахтина, Мишка-чиновник. В камере Бахтин сделал из кота отбивную и выбил фамилии и адреса остальных членов банды и наводчиков. Усталый пришел он в свой кабинет и спросил чаю. На столе задребезжал аппарат. Бахтин у аппарата. Доброго здоровья, Александр Петрович, не признаете? Да как же Бахтин мог не узнать этот дребезжащий вкрадчивый дисконт? Фролов Петр Емельянович. Значит, признали. А у меня к вам дельце. Чем могу? Так я в Первопрестольную перебрался. В столице худо. Свирепствует господин Кирпичников. Чем помочь могу, Петр Емельянович? Бахтин обрадовался. Такой агент, как Каин, может сильно помочь московскому сыску. Замолвите словечко в градоначальстве, чтобы без проволочки разрешили открыть антикварный магазин в Колпачном переулке. Домик-то там я давно прикупил. Хорошему человеку всегда поможем. Приходите завтра. Бахтин назвал адрес явочной квартиры. Того не зная, сделал ему Кирпичников хороший подарок. Правда, он и не знал, что хозяин мельницы на Вяземском подворье агент под псевдонимом Макаров. Да и не надо ему было знать об этом. Передача агента на связь другому чиновнику все равно как измена женщине. Из этого никогда ничего путного не выходило. Ты сделал из человека помощника, травмировал его психику, искусственно развил в нем охотничий азарт, узнал о нем самое сокровенное, теперь ты не можешь предать его. Ты вступил с человеком в связь, благословленную дьяволом, а это весьма опасно. Закончилась рождественская неделя, и Новый год подошел к Москве. Встречали они его весело, в киноателье в Гнездяковском. Было пьяно и шумно. Женщины казались особенно прекрасными, а запах елки и звон шаров уносил в счастливое детство. Новый год встречала Россия, 1917. Ах, сколько тостов было сказано за победу, за общественное движение, за благо народа. 1917. Всем казалось, что именно он станет счастливым для измученной войной России. Рубин встретился с адвокатом в купеческом клубе. Обедали вяло. Видимо, сказался новогодний пережор. — Пора, — сказал Рубин. — Через неделю надо брать камушки. — Пора, так пора. Адвокат налил себе квасу. Фирменный фруктовый напиток запенился, зашипел, ударил в нос. — Хорош квасок-то. А вот пирожки не очень. Адвокат вытер губы салфеткой. — Ну, раз пора, то пора. Ночью в квартиру Заварзина позвонили. Ночные звонки никогда не сулят ничего хорошего. Добрые вести не приходят с темнотой. Заварзин сунул Браунинг в карман халата, подошел к двери. — Кто? — От Виктора. Заварзин опустил предохранитель пистолета, раскрыл дверь. В квартиру вошел прилично одетый господин в зимнем дорогом пальто с шалевым воротником. — У нас все готово, — сказал он. — Попрошу денежки. — Пойдемте. Они прошли в комнату, и Заварзин достал из бумажника ассигнации. — Этого мало. — пересчитав их, сказал ночной гость. — Но это же аванс. — Так дело не пойдет, уважаемый господин. Мы после операции не светимся. Попрошу остальное. Заварзин отсчитал еще несколько купюр. — Когда? — Читайте газеты на этих днях. И у Бахтина в квартире раздался звонок. Кто-то ночью телефонировал ему. Муркнула недовольно Луша, спросонья хозяин столкнул ее с кровати. Шлепая босыми ногами по паркету, Бахтин услышал, как бормочет недовольно Мария Сергеевна. — Ни сна, ни покоя, господи! Поднимая трубку, он думал о том, что придется из теплой квартиры выскакивать на ночной мороз, чего ему мучительно не хотелось. Бахтин. — Александр Петрович! — в трубке звенел веселый голос Литвина. — Александр Петрович, это я! «Здравствуйте, Арест!» «Александр Петрович, я трубку передаю!» И вдруг он услышал до боли знакомый низкий голос. «Саша! Саша, это я!» «Ирина?» «Я, милый!» «Ты откуда?» «С переговорной станции». «Ты в Питере?» «Я в Питере, милый мой, единственный. Если бы ты знал, как я сюда добиралась». «А твой муж?» «Я вдова, Саша. Я к тебе приехала». Ах, этот низкий голос, дорогой для него женщины, которую он не очень ценил, выдумав для себя неповторимую любовь, голос из счастливого прошлого. «Ты что молчишь? Я завтра в ночь выезжаю в Москву». «Я тебя встречу. Я жду тебя». «Я люблю тебя, Саша. Жди». «Жду». Бахтин положил трубку на рычаг и долго сидел в растерянности. Он еще не мог понять, счастлив он или нет. 3 года назад он попрощался с Ириной, и она была как прекрасное воспоминание. Заняла свое место на полке памяти, рядом со счастливыми детскими елками, рядом с первой кадетской любовью, рядом с теплыми ласковыми руками покойной матери. Когда ему становилось грустно, он снимал с этой полки воспоминания, словно книгу в дорогой обложке. И вот прошлое стало осязаемой реальностью. А в одну реку лучше не заходить дважды. Ну, а этот низкий счастливый голос, ее приезд через бушующую войной Европу. Она ехала к нему, а это нынче значило очень много. Весь следующий день прошел в суматошном ожидании. А в полночь позвонил Каин и сообщил адрес фальшивомонетчика Коркина, которого вот уже 2 года тщетно искала вся полиция империи. Бахтин телефонировал Кузьмину, попросил встретить Ирину, а сам с Косоверьевым и сыщиками из летучего отряда поехал в село Алексеевское, где развернул монетный двор Коркин. Взяли его тихо, без шума и выстрелов. В самый сладкий момент, когда Коркин и 2 его сообщника забандероливали пачки 500-ных петруш. Увидев сыщиков, Коркин зло сплюнул и спросил: «Вы, наверное, Бахтин?» «Наверное», — усмехнулся Бахтин. «Но хоть лучший сыщик России повязал, и на том спасибо!» «Вы обо мне слышали, Коркин?» Тот кивнул. «Значит, разговор будет недлинный. Где пуансоны и сплав для империалов?» «А если я не скажу?» «Уедешь на каторгу калекой». «А если покажу?» «Даю тебе слово. А ты знаешь, что моему слову верят. Что ты, добровольно раскаявшись, как истинный патриот, в тяжелое для страны время, порвал с преступным промыслом и сдал чинам полиции свою фабрику со всеми причиндалами. Тогда обещаю тебе или 2 года таганки, или фронт». «Лучше таганка». «Куда хочешь». «Надо в Москву ехать, все остальное на Дорогомиловке». «Собирайся». В сыскную они приехали к 11, и сразу позвонил Кузьмин. Сказал, что Ирина дома и стол накрыт. Бахтин зашел к гримеру, тот побрил его, и они с Косоверьевым отправились на Молчановку. Шли пешком, механик Ладыгин не сумел завести их мотор. Мороз ослабел, день был солнечный, и город казался специально украшенным искристым снегом. У дома им навстречу попался человек в каракулевом пирожке и студенческой шинели. Он почти столкнулся с ними и отскочил на мостовую. Но Бахтин не придал этому значения. Косоверев поскользнулся, замахал руками, и Бахтин схватил его и прижал к себе. Это его и спасло. Он увидел, как человек в шинели взмахнул рукой. Увидел пламя, услышал грохот, и наступила темнота. А страшный лодочник Харон подогнал уже лодку к его берегу. И вода в реке мертвых была не грязно-свинцовой, а черно-злой, словно в нее вылили кровь. И руки он протянул к Бахтину. Но что-то сверкнуло, и исчез Харон. Исчез, чтобы снова плыть за ним. Но он не хотел. Пытался бежать с берега Стикса. Пытался, но не мог. Но, видимо, у Харона тоже кончались силы. И теперь он доплывал только до середины реки. А потом исчез совсем. И река исчезла, и каменные страшные берега. И появился свет, и звуки появились. Бахтин открыл глаза и увидел бородатого, веселого человека, склонившегося над ним. — Ну, слава богу, вернулся дружок из царства мертвых, — засмеялся бородач. — Где я? — Да уж не на Хароновой лодке. В больнице вы, батенька. и Ирину Бахтину видел, и Ареста Литвина. — Саша, — засмеялась Ирина, — ты правда вернулся? — Арест, — Бахтин приподнялся на руках, — дайте папиросу. — Сначала поешьте, — скомандовал бородач, — а потом все остальные радости. — Я долго здесь лежу? — 2 месяца, милый. Ирина заплакала. — Того в пирожке взяли? Его застрелил городовой. — Начались полицейские дела, — усмехнулся врач. — Правда, батенька, вам нынче многому придется удивляться. — Чему же? — Свобода, милый мой Александр Петрович. Революция произошла, пока вы с Хароном боролись. — Откуда вы знаете про Харона? — Ты, Саша, все время бредил. — Что, кстати, спасло вас? Контузия сильная была, да и осколками вас задела. — А Косоверьев? — Он все осколки-то и принял. Бахтин устало откинулся и закрыл глаза. Потом открыл их снова и опять увидел врача, Ирину, Ареста. И только тогда понял, что будет жить.